Акт пятый, сцена первая. Бельмонт, аллея, ведущая к дому Порции. Входят Лоренцо и Джессика. Лоренцо. Как ярок лунный свет, в такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер, не шелестя листвой, в такую ночь троил всходил на стены трое верно, летя душой в стан греков, где Крессида покоилась в ту ночь. Джессика. В такую ночь пугливо по росе ступала Фисба, и тень от льва, увидев раньше льва, бежала в ужасе. Лоренцо. В такую ночь Дидона с веткой ивы, грустно стоя на берегу морском, манила друга вернуться в Карфаген. Джессика. В такую ночь Медея верно собирала травы волшебные, чтоб молодость вернуть Эзону старому. Лоренцо. В такую ночь, покинув дом богатого жида, с беспутным другом Джессика бежала из города в Бельмонт. Джессика. В такую ночь Лоренцо юный клялся ей в любви, и клятвами украл ее он душу. Все клятвы были ложь. Лоренцо. В такую ночь хорошенькая Джессика, малютка-обидчица, шалунья, клеветала на милого, и он ее простил. Джессика. Нашла б ночей я больше, если б мы одни здесь были. Но шаги я слышу. Входит Стефана. Лоренцо. «Кто так спешит сюда в молчанье ночи?» Стефана. «Ваш друг». Лоренцо. «Друг?» «Что за друг? Как ваше имя, друг?» Стефана. «Стефана, я вам приношу известие, что на рассвете госпожа моя в Бельмонте будет. У крестов она сейчас коленопреклоненно молит о счастье в супружестве». Лоренцо. «Кто с ней?» Стефана. «Святой монах с ней и служанка только. Прошу, скажите, наш сеньор вернулся?» Лоренцо. «Нет, и о нем не слышно ничего. Пойдем, однако, Джессика, с тобою торжественную встречу как-нибудь мы приготовим для хозяйки дома». Входит Ланчелот. Ланчелот. «Ола, ола, ого-го! Ола, ола!» Лоренцо. «Кто там зовет?» Ланчелот. «Ола, ола! Не видали вы господина Лоренцо? Господина Лоренцо?» Лоренцо. «Перестань орать, малый, я здесь». Ланчелот. «Ола, где-где?» Лоренцо. «Здесь». Ланчелот. «Скажите ему, что от хозяина прибыл гонец. Его почтовый рог набит добрыми вестями. Хозяин будет дома еще до утра». Уходит. Лоренцо. «Душа моя, пойдем. Там ждать их будем. А, впрочем, для чего идти нам в замок? Стефана, друг, прошу вас, сообщите домашним, что хозяйка их уж близко. И музыкантов позовите в сад». Стефана уходит. «Как сладко дремлет лунный свет на горке! Дай сядем здесь, пусть музыки звучанье нам слух ласкает. Тишине и ночи подходит звук гармонии сладчайшей. Сядь, Джессика, взгляни, как небосвод весь выложен кружками золотыми, и самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел и вторит юнооким херувимом. Гармония подобная живет в бессмертных душах. Но пока она земною, грязной оболочкой праха покрыта грубо, мы ее не слышим». Входят музыканты. «Сюда! Диану разбудите гимном, хозяйке вашей слух плените сладко и привлеките музыкой ее». Музыка. Джессика. «От сладкой музыки всегда мне грустно». Лоренцо. «Причина та, что слушает душа. Заметь, степные дикие стада или необъезженных коней табун безумно скачут и ревут, и ржут, когда в них кровь горячая играет, но стоит им случайно звук трубы или иную музыку услышать, как тотчас же они насторожатся, их дикий взор становится спокойней под кроткой властью музыки. Поэты нам говорят, что музыкой Орфей деревья, скалы, реки чаровал. Все, что бесчувственно, сурово, бурно, всегда на миг хоть музыка смягчает. Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучья, способен на грабеж, измену, хитрость. Темны, как ночь, души его движения, и чувства все угрюмы, как эреб. Не верь такому. Слушай эту песню. Входят Порция и Нерисса. В отдалении. Порция. «Ты видишь? В зале свет. Горит огонь. Как далеко свеча бросает луч. Так добрые дела блестят в злом мире». Нерисса. «При лунном свете не видна свеча». Порция. «Так меркнет слава меньшая пред высшей. Наместник ведь сияет, как король, пока король в отсутствии, а после его величие тонет, точно в море ручей ничтожный». Музыка? Ты слышишь? Нерисса. Сеньора, это ваш оркестр домашний, Порция. Все хорошо, когда бывает кстати. Мне звуки слаще кажутся, чем днем. Нерисса. Молчанье придает им эту прелесть. Порция. Крик ворона и жаворонка пенье равны, коль им внимают равнодушно. И соловей, когда б запел он днем, когда гогочет каждый гусь, считался б не лучшим музыкантом, чем щегленок. Как многое от времени зависит в оценке правильной и в совершенстве. Довольно, спит луна с Эндимионом, не хочет просыпаться. Музыка прекращается. Лоренцо. Это голос сеньора Порции. Илья ошибся, Порция. Меня узнал он, как слепой кукушку, по голосу дурному. Лоренцо. О, сеньора, добро пожаловать, Порция. Мы за мужей молились и надеюсь, что успешно. Они вернулись? Лоренцо. Нет еще, сеньора, но был сейчас от них гонец с известием, что оба едут. Порция. Так ступай, Нерисса, и слуг предупреди, чтобы молчали о том, что отлучались мы из дома. И вы, Лоренцо, Джессика, и вы. Звуки труб. Лоренцо. Супруг ваш близко, слышу я трубят. Не бойтесь, не болтливы мы, сеньора. Порция. Какая ночь, как будто день больной, немногим лишь бледнее. Это день такой, как день, когда сокрылось солнце. Входят Бассанио, Антонио, Грациано и свита. Бассанио. У нас бы день был какой-нибудь подов, являйся вы в часы, когда нет солнца. Порция. Пусть я сияю, только бы не жгла, ведь плохо на жене обжечься мужу, я этого Бассанио не желаю. А, впрочем, это все, как Бог захочет. Сеньор, добро пожаловать в ваш дом. Бассанио. Благодарю, сеньора, встретьте лаской и друга моего. Вот мой Антонио, кому так бесконечно я обязан. Порция. «Да, вы ему обязаны во всем, ведь он за вас немалым обязался, Антонио. Со мною расквитался он вполне. Порция. Сеньор, вы гость желанный в нашем доме, но это вам докажут не слова. Так сокращу словесную любезность. Грациано, Нерисси, клянусь луной, что ты несправедлива. Поверь, его я дал писцу судьи. Да пусть он стал бы евнухом по мне, раз ты так это к сердцу принимаешь. Порция». «Ого, уже и ссора, в чем же дело?» Грациано. «В колечке золотом, в пустой безделке, что подарила мне она, с девизом точь-в-точь стишок на черенке ножа. Люби меня, со мной не расставайся». Нерисса. «Что говоришь ты про девиз и цену? Ты поклялся, когда ты перстень брал, что будет он с тобой до самой смерти, и что с тобой его положат в гроб. Берег бы ты его из уважения хоть не ко мне, так к этим громким клятвам. Писцу судьи! Нет, нет! Бог мне судья! Писец твой век останется безусым, Грациано. Усатым будет, если доживет, Нерисса. Да, если женщина мужчиной станет, Грациано. Клянусь рукой, я дал его юнцу, мальчишке, малышу, который ростом не выше был тебя. Писцу судьи! Он выклинчил его за труд в награду. Ну, духу не хватило отказать, Порция». «Вас можно упрекнуть, скажу вам прямо, что с первым даром молодой жены расстались так легко. Надет он с клятвой, и этим с вашей верностью был скован. Я тоже перстень мужу подарила, он клятву дал не расставаться с ним. Вот он, и я готова клятву дать, он с пальца никогда его не снимет, за все богатства мира. Нет, Грациано, жену вы слишком больно огорчили. Будь так со мной, с ума бы я сошла». Бассанио в сторону. «Мне лучше бы руку левую отсечь и клятву дать, что с ней утратил перстень». Грациано. «Сеньор Бассанио тоже отдал перстень судье, который попросил его и заслужил поистине, а мальчик, его писец, за труд просил мое. Тот и другой не пожелали взять иное что-нибудь, просили только два этих перстня». Порция. «Что же это за перстень вы отдали ему? Не мой, надеюсь, Бассанио? Когда б к вине я мог прибавить ложь, я потрицал. Но видите, на пальце нет перстня вашего, я с ним расстался». Порция. «Так с верностью рассталось ваше сердце? Свидетель Бог, не стану вам женой, пока я перстня не увижу». Нерисса. «Да, и я, пока я перстня не увижу». Бассанио. «Знай ты, мой друг, кому я отдал перстень, знай ты, из-за кого я отдал перстень, пойми лишь ты, за что я отдал перстень, и как я неохотно отдал перстень, когда принять хотели только перстень, смягчила б ты свое негодование». Порция. Знай вы, как драгоценен этот перстень, знай цену той, что отдала вам перстень, знай честь, что вам хранить велела перстень, вы б никогда не отдали тот перстень, и кто ж бы был настолько неразумен, когда бы вы отстаивали перстень с горячностью, кто был бы так нескромен, чтоб требовать то, что другим святыня? Нерисса подсказала мне, что думать, хоть умереть, у женщины мой перстень. Басаню, нет, не у женщины, клянусь вам честью, клянусь душой, у доктора мой перстень, достойный доктор денег не хотел, просил он перстень. Отказал сперва я и дал ему уйти в большой досаде, ему, что другу моему спас жизнь. Что мне сказать, прекрасная супруга, я принужден был вслед за ним послать, меня терзали стыд и долг приличия, мне честь пятнать себя не позволяла неблагодарностью, простите ж мне». «Священными светилами ночными, клянусь, будь вы со мной, меня б вы сами просили доктора отдать тот перстень!» Порция. «Не допускайте доктора вы к дому, раз у него любимый перстень мой, что из любви ко мне клялись хранить вы. Я щедростью хочу сравняться с вами. Ни в чем не будет доктору отказа в моей любви и в брачном вашем ложе. Я с ним сойдусь, уверена я в этом. Не отлучайтесь на ночь, стерегите меня, как Аргус. Чуть одна останусь, клянусь я честью, честь еще моя, что доктора возьму к себе в кровать». Нерисса, а я песца, так сами посудите, как без надзора оставлять меня? Грациана, ну ладно, пусть он мне не попадется, не то пропасть перу его придется. Антонио, к несчастью, я причина этой распри. Порция, не огорчайтесь, все ж вы нам желанны. Басанио, прости мне, Порция, мой грех невольный, в присутствии друзей клянусь тебе, твоими же прекрасными глазами, где вижу сам себя. Порция. Заметьте это, в моих глазах себя вдвойне он видит, по разу в каждом, двойственной душой клянись, доверие это стоит. Басанио, слушай, прости мой грех, и я клянусь душой, что больше век я клятвы не нарушу. Антонио, я тело заложил свое для счастья его, когда б не получивший перстень, оно погибло б, а теперь я душу отдам в залог того, что ваш супруг уж не нарушит верности обетов. Порция. Вы за него порукой, так отдайте ему. Пусть лучше бережет, чем первый. Отдает Антонио перстень. Антонио, передавая перстень Басанио. Возьми, Басанио, клянись хранить, Басанио. Мой бог, тот самый, что судье я отдал, Порция. Он отдал мне его. Прости, Басанио, за это я спала с ним этой ночью. Нерисса. И ты прости, мой милый Грациано, писец судьи, мальчишка недорослый, вчера со мной за этот перстень спал. Грациано. Да разве же дороги чинят летом, когда они в порядке? Что за черт? Не заслужив врага, уж мы их носим. Порция. Оставьте грубость, вы удивлены? Вот вам письмо. Прочтите на досуге. Из Падуи оно к вам, от Беларио. Вы из него узнаете, что доктор был Порция. Писец же был Нерисса. Лоренцо подтвердит, что мы за вами уехали и только что вернулись. Я в доме не была еще. Антонио, я припосла для вас такие вести, каких не ждете вы. Письмо прочтите. Стоит в нем, что три ваших корабля с богатым грузом возвратились в гавань. Не стану говорить, как странный случай мне в руки дал письмо. Антонио, я онемел. Басанио, ты доктором была? И не узнал я? Грациано, так ты писец, что мне рога наставил? Нерисса, да, но писец тебе их не наставит, пока мужчиною не станет он. Басанио, прелестный доктор, ложе мы разделим, а без меня ты спи с моей женой. Антонио, сеньор, милая, вы жизнь мне дали и средства к ней, за верное здесь пишут, сюда мои пришли. Порция, ну что, Лоренцо, писец мой кое-чем и вас утешит. Нерисса, да, и за это платы не возьму. Вот я вам с вашей Джессикой вручаю формальный акт, которым жить богатый вам отказал богатство все свои. Лоренцо, красавицы, небесной манной вы осыпали голодных. Порция, скоро утро, а верно вы подробно знать хотите, как все случилось, так пойдемте в дом, там можете подвергнуть нас допросу, и мы ответим честно вам на все. Грациано. Ну, так вопрос мой первый, на который Нерисса даст ответ мне под присягой. Желает ли она до завтра ждать? Или пойти на 2 часа в кровать? Я ж предпочел бы утру мрак ночной, чтоб дольше мой писец лежал со мной. Всю жизнь бояться буду одного. Не потерять бы перстня твоего. Уходит.